С этими словами вождь орков пиратов двинулся навстречу нашему командиру, размахивая на ходу огромным топором. Схватка началась резко, без дополнительных условностей, едва противники сблизились, как схватка началась. Наблюдая за боем, я, как частенько бывало, поражался тому, как наш командир умудряется иногда двигаться. Даже во время прыжков или рывков его тело то ускорялось, то замедлялось, словно игнорируя такую вещь, как инерция. Да и во время боя было завораживающе наблюдать за тем, как на лезвии орочьего топора образуются всполохи зеленоватого огня, а на мече время от времени принимается плясать молния. Но вот, в один из моментов боя, оба противника лишились своего основного оружия, вырвав или выбив его друг у друга, и бой стал идти на кулаках. Если первую минуту мне казалось, что капитан имеет шансы на победу, поскольку он грамотно уклонялся от орка и осыпал его тушу быстрыми и наверняка болезненными ударами, то вскоре я едва не начал читать за упокойную по капитану Терентию. Орк смог провести захват своего противника. С обреченностью смотрю на то, как орк-курак поднял в воздух своего противника, прижимая его тело к своей груди, воистину могучими объятиями. Бойцы, готовьтесь к бою. И еще, передайте метателям взрывчатки, что первым нужно прикончить эту образину. Даю распоряжение, уже в мыслях прикидывая, как мы с Эдмонтом и Тоддом будем руководить собранной командиром шайкой. Выходило, не очень. Но пока я отвлекся, картина боя изменилась. Терентий умудрился освободить свои руки, чуть изменить положение своего тела, так что орк теперь выжимал не грудную клетку, а брюшину. И вот прямо сейчас капитан левой рукой вцепился в прическу курака, заставляя его смотреть лицом вверх, а правая рука, окутанная молниями, уже неслась в лицо противника. Удар, хруст, кулак повстречался с орочьими зубами, а не глазом либо переносицей, и, вбив их в рот орка, сама кисть руки провалилась следом. Но вместо следующего удара, командир, к всеобщему удивлению, принялся запихивать свою руку все глубже в глотку дикаря, что уже забыл о том, как сжимать противника, с целью сломать спину, и пытался оторвать от себя нашего капитана. Вот, рука командира скрылась в орочьей глотке до середины плеча, он что-то произнес и, с громким криком, уперевшись ногами в торс орка, вырвал из пасти противника свою руку. При этом покинувшая пасть орка кисть сжимала в своей хватке какой-то сизый комок плоти, который тянулся и дальше в пасть, стремительно покидая ее, что, судя по трясущемуся орку, давалось тому очень больно. «Я же обещал вырвать твои внутренности!» С этим криком наш командир отбросил свою добычу и принялся отламывать от челюсти врага его украшения, больше похожие на золотую тарелку. Закончив свое дело, командир, взяв в руки свой меч, взмахнул им и прокричал: «Бойцы, в атаку! За Лордерн! За короля Тиринаса!» И после этого клича все мы пошли. Терентий: «Ух, это было нелегко!» С этой мыслью я начал подозрительно смотреть на свою правую руку. Вот что за чертовщина со мной творится. Я, конечно, ненавижу орков, и всегда рад прикончить пару десятков сотен этих уродов, но свет, я раньше их просто ненавидел, а не до багровой пелены на глазах. И с этим что-то нужно делать, иначе я так быстро убьюсь об кого-нибудь. Хорошо, что в разгар схватки с этим кураком у меня начало в голове проясняться, да и, готовясь к бою, я смог составить простейший план и отдать распоряжение своим офицерам. И вот сейчас я наблюдаю за тем, как мои воины атакуют вражеский строй. Первыми отработали два десятка троллей, метавшие во врага взрывчатку, а после на потерявших строй, сбитых с ног, а то и вовсе раненых и контуженных орков налетели лордеронские пехотинцы, стремительно вырезая врага. Хм, вот и одна из ролей для рекрутированных троллей. Отряды гренадеров, бойцов, оснащенных гранатами, чья роль это закидывание врага взрывчаткой. Дорогие будут бойцы, но мне кажется, что при правильном использовании этот вид войск сможет устроить то еще опустошение в армии врага. Дождавшись окончания истребления орков, а также бегства еще живых пиратов, я поднимаю трофейный орочий топор, при этом я ощущаю в нем какую-то знакомую энергию, неужели скверно, и одним ударом отрубаю башку зеленокожего. Эй, там! Вот и начало переговоров от сестричек. Честные гоблины. Честные гоблины, ага, а непорочных суккуб не встретим, с вами говорю я. Винтокрутка, дочь крохобора-мусорщика. Сложите оружие и расходитесь по домам, тогда никто не пострадает. Да, а что нам тогда за это будет? Спросил один из защитников Ништяквилда. И вот тут я не утерпел и решительно вмешался в переговоры. Неверный вопрос, продажная ты душа. кричу со своего места, используя один из предоставленных начальством магических матюгальников. Лучше спроси, что с тобой не будет при быстрой сдаче, а то у меня ребята нервные, от торгов скучают, а со скуки могут и того, чью-нибудь хату, сжечь. После моих слов была тишина, было видно, как гоблины, защищающие ништяк Вилд, побросав технику и оружие, собрались вместе, начали спорить, а вскоре там бушевала драка, которая довольно быстро завершилась. Теперь с нами начал вести беседу другой гоблин, явно сместил прежнего руководителя. Мы сдаемся, только это, не нужно жечь наши дома, и того, крохобора мы вам не сдадим, просто сами не знаем, куда он делся. Никто не успел толком возмутиться и задать вопросы, как один из ближайших к нам складов разлетелся на куски, и перед нами предстало нечто. Оно было из железа, вооружено дисковыми пилами, на манер крошера, но еще виднелись и самые натуральные пушки, да и высота была метров 12. А вот и я, великий и хитроумный крохобор, сейчас вы все пожалеете, что посмели выступить против меня. На этих словах эта громадина принялась шагать в направлении войска, напрочь игнорируя, что у нее под ногами чьи-то дома или собственные подчиненные. Мое творение научит вас покорности, мой побеждатор 12.000. Шлеп, шлеп, шлеп. Похоже, жест рука-лицо из-за тупости названия провели вообще все, кто тут присутствовал. А теперь, скрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr другой там, и с болтающимися на всеобщем обзоре яйцами, или это что-то другое? Пап, раздался обреченно возмущенный голос винтокрутки. Ладно, ты спер у меня чертежи. Ладно, присвоив мое изобретение, решил его сам построить. А теперь скажи мне, ты при постройке опять на материалах экономил? Тут кабина этой порнографии роботостроения открылась, и явно смущенный крохобор произнес: дача, ну ты же должна понимать, что заявленные тобой материалы для строительства все весьма дорогие. Соблюдая я предписание, точно ничего не построил бы. К этому моменту я успел подбежать к сестричкам, и теперь на всякий случай уточняю у винтокрутки: а что вообще может эта махина? Если Папахин экономил как обычно, то уже ничего. Все, что могло, сломалось под собственным весом. Угу, понял. Канониры, целься стукану по яйцам. Залпом, пли. Бах, бах, бах, бах. Гдадах. Глядя на то, как все, что выше ноку и стукан разорвало взрывом, я понял, что те железные яйца у шагохода были определенно не для красоты. А-а-а-а, не дождетесь. Нет такой мины, что убьет крохобора. Поворачиваюсь на звук и вижу еще живого и почти целого крохобора, который на высоте мне по грудь умудрился зацепиться за сук своим ремнем, и теперь мог только висеть да возмущаться происходящему. С гадостной улыбкой снимаю поганца с сука и, удерживая за все тот же ремень, несу к сестричкам. Эй-эй-эй, слушай, тер, мы с тобой расстались на не самой приятной ноте, но может быть мы с тобой договоримся? Я же на эти слова я скалюсь еще сильнее и шире, после чего поясняю: ничего личного, жлобяра. Просто мне за тебя заплатили, и уже к гоблинкам. Девочки, ваш заказ. Явно решив подыграть мне, винтокрутка задумчиво произносит: что-то выглядит он сомнительно. А сними-ка с попика упаковку. А мне что, сложно? Перехватить цель поудобнее, схватиться за края одежды, и с помощью телекинеза делаю рывок в стороны, оставляя этого старого гоблина в чем мать родила. Очень хорошо, тогда помести его вот в эти колодки, и будем считать, что твоя работа выполнена. Пакую брыкающегося гоблина в указанный мне инвентарь, после чего меня передергивает от вида выхваченного винтокрутка инструмента. Как там она его назвала? Флюгегенхайхем, кажется. Спешно иду навстречу своим бойцам и тут же начинаю отдавать команды. Смирно, ать да, кругом, и не подглядываем. Сэр, подал голос лейтенант Тот, что происходит? С чем связаны ваши команды? Все связано с нашим бывшим и нынешними нанимателями. У них сейчас идет этап доминирования над поверженным врагом. А-а-а-а. Пустите. Я больше так не буду. Как вы все поняли, у них сейчас начался инцест, а это, как говорится, дело семейное, свидетелей не любит. Часть 18. Личное убежище Тикондриуса. Тикондриус. А-а-а-ах. А-а-а-а. Именно эти звуки издавала довольно любопытная по своей сути суккуба по имени Шегра. На данный момент она рожала своего личного стража Рока. Хотя с учетом того, что это происходит в специальной магической фигуре и новорожденный будет привязан к ее пустотному осколку со стаями гончих, этот демон по факту достанется моему обращенному отпрыску. Почему я сам начал возиться с какой-то суккубой и рождающимся демоненком? На это есть достаточно причин. Во-первых, стражи Рока довольно редкие и могучие демоны. Их даже не каждому на Тризиму в подчинение дают. Да даже при прошлом вторжении в Азерот, дворец королевы Асшар и ее источник вечности охраняло около сотни таких вот демонов. Поэтому появление неучтенного стража – это достаточно важное событие, чтобы быть в курсе ситуации. А вторая причина – это любопытство. Мне уже несколько десятков тысяч лет, и мне тоже может быть любопытно. Например, как случай с самой Шигрой, суккубой, обладающей зачатками здравомыслия и логики. Ведь получив важные сведения, она не только смогла понять, что они важные, но и смогла понять, чем ей грозит их утаивание и попадание в руки подчиненных мне интриганов. И самое важное, нельзя дать заметно усилиться какой-то суккубе. Они и так от природы хитрые, а если одна из них станет еще и сильной, то сможет претендовать на некоторую власть, а этого нам не надо. После появления в легионе Эридоров, нас, натризимов, и без того оттеснили на вторые роли. Давай же, не бойся боли, скоро у тебя появится могучий защитник. Да-а-ах, повелитель. Но я уже перевел свое внимание на закричавший от боли первого вдоха, красный комок, что является новорожденным стражем Рока. Мне раньше никогда не приходило в голову наблюдать за рождением таких демонов. Но сейчас я могу вмешаться и подкорректировать развитие новорожденного демона. Шегра, выпей зелье со стола, а после накорми новорожденного досыта. Движением крыла показываю нужный стол. Суккуба, увидев находящееся там зелье, икнула от неожиданности. Ну да, зелий там было литров на 100, не за один заход. Пока у суккубы будет занятие на неделю, и опосредственная кормежка стража зельями и эликсирами поможет тому стать куда крепче и сильнее. А потом несколько ритуалов, и страж в начале периода полового созревания накрепко привязан к осколку реальности в пустоте и к ключу, который у моего протеже. Скоро все мои собратья найдут себе нужные фигуры для становления одним из нас, и стравив их между собой, мы развеем свою скуку. 3 месяца спустя, на борту дирижабля, Терентий, наконец-то, мы свалили обратно к цивилизации. Произношу, развалившись на кушетке в кают-компании, потягивая из кувшина троллью травяную настойку. Скоро, в течение считанных недель, мы будем в Лордерне. Я всеми правдами и взятками пробьюсь к его величеству с отчетами, и надеюсь, он согласится с моими доводами. Сэр, а разве вы вхожи к его величеству? Удивленно спросил меня Карст. На этот вопрос я лишь усмехнулся и снова отпил настойки, а сидящий тут же Эдмонд с хитрым прищуром пояснил: лучше. Наш командир общается с капитаном Фалриком едва ли не на «ты», а тот личный военный советник принца Артаса и, естественно, должен отчитываться лично королю. Так что его величество точно сможет узнать о наших злоключениях и приобретениях для страны. Народ, говорю, поднимаясь и беря со стола запечатанный кувшин с ягодной настойкой, так как во время полета от нас ничего не зависит, то, нахренумствование, сейчас мы отдыхаем. За отдых, за отдых, за отдых, за отдых. Подобные тосты были слышны даже из кают. На данный момент происходит перелет моих подразделений из Ништяквилда в Лордерн, а точнее в Соленогорскую автономию. Так как на юго-востоке Зуламана Лордерн приобрел немалых размеров кусок территории с некоторой инфраструктурой, то всех бойцов я забирать не стал, а оставил 120 человек во главе с Таддом, который попросился в коменданты-наместники, и с ними 200 наспех обученных троллей-новобранцев. Со мной же сейчас летят 100 бойцов из Лордерна, 200 прошедших бои под моим знаменем троллей, по старейшине из присягнувших племен зеленокожих, и дары для его величества, с образцами товаров. А еще, Дывылдик, что-то скучно стало, давай поиграем. А еще геморрой во плоти, скучающий о трах бабах. Слушай, мелкая, может, хватит, а? Устало спрашиваю, при этом пытаясь вспомнить, куда я дел бочонок с особой настойкой на грибах и меде. После твоих игр у меня народ вместе с пилотами едва не десантировался. Это же надо было предложить найти все зажженные динамитные шашки, что ты спрятала на дирижабле. Они были не настоящими. Зато кирпичи, отложенные пассажирами и экипажем, были самыми натуральными. На это гоблинка, в очередной раз выскочившая из своего комбинезона во имя свободы, и разгуливающая только в самом необходимом, перевязи с взрывчаткой и магическая зажигалка, нагло забралась ко мне на колени. Так, а почему нам надо сначала лететь в эту вашу Соленогорскую, а потом пешком идти в столицу? Любознательно уточняет гоблинка. Ладно, тянули время, проводя ремонт и переоборудование дирижаблей, Но с полетом что не так? На этот вопрос закатили глаза не только присутствующие здесь люди, но и тролли, которые вынуждены слушать это объяснение уже в 12-й раз. Все из-за 7-го синдиката гоблинов, что помогал Орде во время Второй войны. Так что после боев с Ордой к летающим в окрестностях столиц гоблинским дирижалям в королевствах Альянса относится с подозрением. Так что таких летунов сначала уронит, потом отпиздит, и только тогда спросит у выживших, кто вы такие, но это ваша глушь зачем? П.Ф. Так у командира там связи и знакомства, не выдержал Эдмонд. Там он выправит бумаги, по которым все прибывшие с ним тролли это не бомжи и грабители, которых ведут на каторгу, а вполне себе официальные послы и федераты, решившие службой получить гражданство Лордерна. Все никак не пойму, почему какие-то бумажки смогут нас защитить лучше, чем копья в руках и духи, спущенные на врага. Улыбнувшись этой наивности, с болью в голосе произношу: потому что в сильном государстве бюрократия и раздолбайство творят настоящие чудеса. И как это можно устроить самому, меня тоже научили. На вопросительные взгляды решаю пояснить. Достаточно вооружиться сводом законов, военным уставом и парой томов исторических хроник. Я таким образом присоединил к Лордерну кусок нейтральной земли и обеспечил союзниками из местных троллей и агров. Крутое шаманство, разом высказали все присутствующие тролли. На этой ноте я предпочел продолжить отдых и моральное разложение. Ведь такое дело, полет не вечен, а сойдя на землю, я должен буду взять все под контроль. Соленогорская автономия, ровная площадка перед городом Саббат. Стражники уже в который раз проводили свой обход по всей территории вокруг города. Они бы и рады не заморачиваться всем этим, но наместница Ирис Риендрит, во-первых, дала распоряжение быть бдительными, а во-вторых, нынешний капитан стражи Большой Стэн перенял от своего командира привычку портить жизнь окружающим, и если расслабишься, то не просто вылетишь из рядов стражи, а еще и будешь выплачивать четверть цены пропавшей амуниции. Как она пропадет, да другие стражники или тролли сопрут, или вовсе агры. Но лучше тролли с людьми, а огр на спящего тебя и наступить может. Господин сержант, что там за точка летит в нашу сторону? Точка, внимательно смотрю, куда показал подчиненный. В самом деле, в нашу сторону что-то летит и довольно быстро. Вот только что, по слухам, здешний лейтенант Терентий прибил одного черного дракона, но это точно не дракон. К счастью, долго ждать ответа не пришлось, это оказался летающий корабль с большущим, в 4 раза больше самого корабля, мешком вместо парусов и канатами вместо мачт. И этот корабль стремительно снижался, чтобы вскоре пропахать своим днищем площадку. Ура! Земля! С этими криками из корабля начали выскакивать гоблины и, падая на землю, принимались ее расцеловывать. За гоблинами корабль покинули люди и тролли, они вели себя достаточно сдержанно, правда, были весьма бледными. И последними корабль покинула колоритная парочка, человек и гоблинша. Человек был высоким мужчиной с крепким телосложением, одетый в дымящиеся и опаленные лохмотья, которые, судя по уцелевшим участкам, совсем недавно были приличного вида камзолом и штанами. А гоблинша, ну, она была полностью обнажена, с кляпом во рту и в виде буквы X привязана за конечности к оторванному корабельному штурвалу. «Хаэм, зашибись, у меня прибытие», — произнес этот мужчина. «И все твоими стараниями, трах-бабах, на будущее прошу, начни скучать после приема у короля, а не во время, иначе нас обоих казнят. Уважаемый, прошу вас назваться», — произнес вспомнивший о своих обязанностях сержант. «Имя, цель прибытия, и кто будет восстанавливать площадку?» «Ах, да, я капитан Терентий, имею в данной автономии жилье, недвижимость и знакомых. Прибыл отдохнуть и проверить общее состояние дел. Раньше служил здесь же лейтенантом штрафной роты». Услышав представление и сопоставив все со слухами, сержант громко икнул и схватился за сердце. Как он слышал об этом человеке, рядом с ним будет очень весело и очень опасно. Саббат, Терентий, идя по разросшемуся городку Саббат во главе своих бойцов и неся в левой руке на манер гербового щита штурвал от дирижабля с привязанной к нему голой гоблиншей, я все больше ощущал, как у меня начинает дергаться глаз из-за увиденного. Готов поспорить, у всех моих бойцов, что попали сюда впервые, глаза и вовсе на шлемы вылазит. Вот ворота, на которых несут дежурство стражники и чиновник. Только стражники это обрыт роль, а человек-чиновник играет роль справочной. Вот из-за угла выбегает молодой обр в кузнечном фартуке с испуганной рожей и набирает ускорение в направлении ворот, а следом за ним выбегает матерящийся дворф, который матом обещает этому пузатому громиле, затолкать бракованные заготовки в то место, из которого у горе помощничка руки растут. Вот рыночные ряды, где едой и всем прочим торгуют вперемешку люди, тролли и агры. А вот стройка, где дворф материт рабочих смешанного расового состава и разъясняет им, что инструмент наподобие отвеса предназначен не задницу чесать, а проверять с его помощью прямоту строящихся стен. «Сэр, разрешите спросить?» Ко мне обратился один из рядовых. «Разрешаю. Спасибо, сэр. А это вот, с троллями, аграми, дворфами, это все нормально?» На этот вопрос усмехаюсь и даю пояснение. «Не очень. Когда я был в городке в последний раз, то троллям только-только выправили документы для торговли. А тут сейчас появился очень неплохой перевалочный пункт для дороги через Альтерок». Слева от меня раздался знакомый голос. «Тролли в качестве охраны и агроносильщики просто нарасхват. Так что городок скоро дорастет до города». Повернувшись в сторону говорившего, я смог лишь устало улыбнуться. «Здравствуй, Стэн. Гляжу, тебя повысили. Кем ты сейчас служишь? А то, сейчас я стал капитаном городской стражи города Сабад. Остальных наших парней тоже к делу поприставляли. Пару взводов солдат твоя благоверная прихватизировала, их силами ведет охрану твоего городского дома и земель, пожалованных тебе его высочеством. Да какие там земли? Населения нет, охранять нечего». Отмахиваюсь от упоминания про тот кусок земли. Все равно при марше плети всем будет не до него. Ну почему же? Из-за активности орков на северо-востоке Альтерока, местные жители начали сваливать подальше от угроз. В общем, семья ржавых вагонеток осела на твоей земле, как и мирные беженцы, которых набралось на пару деревень. Тут вообще вся автономия ожила, так что теперь здесь хоть и медвежий угол, но уже не захолустье. А у тебя как война на стороне эльфов? А то такие слухи ходили, что мол всю экспедицию тролли с Зуламана вырезали. А ты, я вижу, вполне живой. Стэн, давай ты к вечеру соберешь всех наших, и у меня дома за пивом я расскажу все, что происходило на моих глазах. Согласен? Конечно. Вечером жди гостей. А как там Зенку? Ну-у-у-у, беги-ка ты быстрее домой, командир. Быстрее прибежишь, быстрее застукаешь. Это что, намек такой? Типа я за порог, а моя баба с левым хреном развлекается. С такими вот мыслями я рванул в направлении своего дома. 2 часа спустя. Городской дом Терентия. Сижу в шоке, пока мои ушибы и переломы исцеляют Зенку, и периодически кашусь то на Ирис Риэндрит, которую моя жена уже закончила лечить, то на ожидающую своей очереди лечиться трах бабах. При этом гоблинка все норовила удрать, чтобы как всегда развлекать себя взрывами. И все это под 4 внимательными и осуждающими женскими взглядами. Почему 4? Ну, Ирис, бабах, сама Зенку и ее гостья, которую она приютила, троллыка из почти вырезанных костеносов, с ней еще и сам Артас развлекся пару раз. В общем, меня можно поздравить, пока меня не было, я стал папой. Дети являются близнецами, родились у нас в Зенку мальчик и девочка. Имя дочки Зенку мне не сказала, и самому нарекать запретила, сославшись на племенные обычаи, а вот сына я решил в ближайшие дни официально наречь. Думаю, ему подойдет имя Вигор. Ах да, гостья, временная игрушка его высочества тоже с прибавлением. У нее родился вполне себе крепкий пацан, и одно интересное колечко, оставленное принцем пацана, признала, сейчас малый спит, вцепившись ручонкой в колечко, а оно светит себе синим цветом. Само же происшествие было довольно нелепым. Как я сейчас понимаю, Стэн намекнул мне на прибавление в семействе, а я понял все так, словно мне изменяют. Вот после стука в двери звука шагов внутри дома, устроил короткий разбег и выбил эту дверь ко всем чертям. Ну и впечатал в стену, с помощью этой двери зашедшую в гости Ирис Риэндрит. Как все понимают, выбивание двери и нанесение травм женщине, этот процесс совсем не тихий, а моя жена с подопечной только-только детей уложили, а я их своими действиями тех разбудил. В общем, от 2 разгневанных мамочек прилетело и мне самому, а также громко и радостно галдящий трах бабах, что я все еще носил прикрученный к штурвалу. В общем, когда вся ситуация прояснилась, я до сих пор сижу и обтекаю, пытаясь осознать такую вот простую истину: я стал отцом, и у меня есть дети. С одной стороны, хочется поскорее увидеть своих малышей, а с другой, боязно. Да, я боюсь их случайно поранить, уронить, раздавить и много чего еще. Я все это время сначала сам был ребенком, а после стал солдатом, тем, кто несет смерть и истребление врагам своей страны. И вот в один момент оказалось, что я способен не только отнимать жизни, но и участвовать в ее создании. И в этот момент, Когда я осознал такую вот важную для себя мысль, на моем лице расплылась улыбка. Там же, вечер, сейчас в гостиной собрались множество моих знакомых, которые по стечению обстоятельств были сегодня в Саббате и его окрестностях. Здесь сейчас находились кроме меня моя супруга из Тролли племени Роща Духов по имени Зенку, девушка из племени Костиносов, развлекшая принца во время его визита с военной помощью в будущую Соленогорскую. Наконец вспомнил ее имя, Касси. Из прочих были Ирис Риендрит, Кристина Райс, мой побратим из дворфов Киот Везла Памятный, ныне капитан стражи Стэн, Эдмонд, Карст и мэр города Саббат. Ну и последней была гоблинка Трахбабах, которую мне страшно было оставлять без присмотра. Они все сидели и под пиво слушали нас с Карстом и Эдмонтом, о наших приключениях сначала в Кельталасе, а потом и в Зуламане. Все присутствующие внимательно нас слушали и только иногда задавали уточняющие вопросы. И вот под конец истории, когда я пояснил, что везу под ясные очи короля его новых подданных, желающих дать присягу, у присутствующих здесь людей задергался глаз, а вот Кьотви откровенно заржал от услышанного. «Ладно, а что насчет Касси? Я вроде бы помню, как бегал, переводя подаренный принцем кошель золота в нужные по хозяйству вещи». Троллика смутилась, потупилась и произнесла: «Я не пожелала жить одной и сошлась с одним охотником. Сначала было все хорошо, пока мы не объявили, что теперь живем вместе. Прошла одна луна, и Керк выгнал нас с братом на улицу. Только колечко, подаренное вождем Артас, смогла захватить. Если от Кристины и Ирис взгляды в адрес Касси были сочувствующими, то от Трахбабах, Зенку и всех прочих – полупрезрительные. Да и я их понимаю, дура, получив неплохое приданое, с которым можно было стать завидной невестой, умудрилась его лишиться в одночасье. Это как же она своих соседей против себя настроила, или ее соплеменники по жизни такие козлы? Я подалась в город, искала работу для нас с братом, чтобы прокормиться, но встретилась с лекаркой Шигрой. Она и дала нам кров, еду и работу. Когда я была на рынке и узнавала у рискнувших торговать соплеменников, все ли у них хорошо, увидела эту Касси, та вместе с сопляком как раз тушку пещерной крысы с прилавка стащила. У тролля еду украсть попыталась. Эту дуру тут же и прибили бы, не вспомни я, что ты, а муж мой, какое-то время с ней возился. Решила держать рядом с собой, вдруг окажется нужна. Так, а что там за колечко? Обращаюсь к этой Касси. Оно при тебе? Троллика сняла с своей руки браслет-амулет с блимба из засохшей глины, сжала ту в руке, и глина раскрошилась, являя всем присутствующим вид на простенькое серебряное колечко с небольшим синим камушком. «Вау! Говоришь, это кольцо принц тебе оставил?» — удивленно произнесла волшебница Кристина, косясь на троллику. «Значит, ожидал возможного бастарда, раз оставил кольцо-определитель родства». После этого разговора я сидел задумчиво и размышлял над ситуацией. Вся ценность этой Касси была в том, что ее натянул принц Артас и оставил ей колечко, определяющее, есть кровь Менетилов в ребенке или нет. Если королевской крови в полуторалычонке нет, то вопрос будет закрыт. А если есть, с одной стороны представляю, каким будет лицо короля Теренаса, узная он о внуке полуторалле. Нелепей было бы только получить внука полуагра или внука кентавра. А если я скрою наличие принцевского бастарда, тогда мне будет проще перебраться в Гелниас или вовсе к ногам. Вывод, а вывод прост. Кристина, скажи, а как таким колечком проводится проверка на родство? Тут все просто, прокалывают пальчик у ребенка и капают кровью на камень. Если родство есть, то камешек неярко светится красным светом. Если нет, кольцо рассыпается в пыль. Все, кто здесь присутствовал, уставились на меня. А я что, за всех решать должен? Ладно, Касси, скажу тебе честно, на данный момент ты стала той еще занозой в заднице. Для всех. Твое наличие создало для всех кучу вопросов и проблем, особенно после рождения ребенка. Вижу, как троллика оскалилась и напружинилась, готовая либо драться, либо бежать. Так что неси своего малыша сюда, проверим его на родство с принцем, и если оно подтвердится, то будем думать, что делать с вами делать. Медленно кивнув, все еще напряженная троллика отправилась на второй этаж. Вскоре она вернулась, неся в руках сверток, что принялся двигаться и подавать звуки, явно намекая, что он проснулся. «Сын, есть хочет, сейчас покормлю». С этими словами Касси задрала свой тканевый топ, являя неожиданно крупные груди, с ее голову размером каждая, но была остановлена словами Зенку. «Сначала дай, мы возьмем у него кровь для проверки, после чего можешь кормить». Троллика постояла на месте, и протянула волшебнице своего сына. В ответ Кристина ловко вытащила из кармана пенал, открыв его, извлекла на свет серебряную иголку и одним движением освободила ручку младенца из пеленки, а вторым уколола его в один из четырех пальчиков, после чего отпустила ручку. Едва малыш начал кричать, как получил в рот сосок и занялся куда более приятным для него делом, едой. А Кристина тем временем капнула добытой кровью на камень в кольце, и колечко не рассыпалось в пыль, только сам камешек покраснел. Да уж, а я как надеялась, не было печали, демоны достали. А вого, это как это, к такому бы счастью да прижаться на ночку. Повернувшись на голос Кьотви, до меня дошло, что он с остальной мужской частью присутствующих смотрели не на кольцо, они залипли на Сисиндрыкоссе. «Придурки, и как ты, милочка, только подобное богатство наела и прятала?» Раздался голос мэра. «Это я с ней поработала», — отозвалась Зенку. «Провела с ней ритуал кормилицы, теперь ее молока хватает не только на своего сына и моих детей, теперь она и соседских младенцев кормит». Возникшая заминка решалась около получаса, пока все успокоятся, только гоблинка с подозрением смотрела на грудь Касси. «К чему бы это?» И мы все продолжили обсуждение возникшей ситуации. ТЦ, не свезло. Вздыхаю, глядя то на кольцо, то на ребенка. Было бы проще выстрели принц в другую норку. Этими словами я заработал злобные взгляды от женщины, понимающие кивки от мужиков. Теперь по-любому нужно информировать короля о прибавлении в семействе, а у него ведь и сердце может расшалиться, и не только оно. А вот тут человеческую и дворфийскую часть собравшихся передернуло от понимания грядущего геморроя. И что будешь делать, Терентий? Наконец взяла слово Ирис. С твоим приходом у всех нас прибавилось работы. Не без этого. Я планирую выяснить, кто такой умный у Костиносов, что чужие подарки у девок отжимает, а после проверю, что там за поселения появились на подаренной мне короной земле, ну и пообщаюсь с братьями Зенку. Словом, узнаю о переменах, произошедших в округе. Ты, Ирис, сначала выправишь документы для прибывших со мной троллей, они с некоторого времени как бы военнослужащие Лордерна. Как раз отпивавшая пиво Ирис поперхнулась от неожиданности, а потом возмущенно посмотрела на меня. Что, они через меня государству присягу давали? Ты об этом не говорил. Я думала, эти тролли снова будут со статусом федератов. Что есть, тем и пользуемся. Во-вторых, тебе нужно договориться с гоблинами насчет аренды какой-нибудь горы близ города для стоянки дирижаблей. А что будет потом? С хитринкой спросила Кристина Райс. А потом я отправляюсь в столицу, на доклад его величеству и его высочеству. А ты, Кристина, должна будешь наварить смазки и снабдить ей всю стражу, гарнизон и администрацию. На вопросительный взгляд поясняю. Король может оказаться сильно не в духе. Народ шутку оценил и посмеялся. Кроме троллик, до них смысл шутки не дошел, ну а я решил с утра провернуть задуманную мной еще в Зуламане пакость. Ни одним же паладином над новичками прикалываться, интерлюдия. Тройку месяцев спустя, Старкхольм, штаб-квартира ордена Серебряной Длани, утер светоносный, в очередной раз перечитываю отчет о походе на Зуламан, и в очередной раз качаю головой, тут любому ясно, что принц имел шансы, если не взять Зуламан штурмом, то как минимум сократить поголовье троллей до незначительных величин, что обезопасило бы Кельталас от набегов на долгие годы вперед. Но как видно, эльфийской верхушке не нужна была победа над троллями и решение троллейского вопроса, вот только доказательств никаких. Господин Утер, к вам посылка. От кого? К сожалению, не указано, но мы все проверили на магические ловушки, но так ничего и не нашли. Хорошо, я проверю, что это такое. Вскрыв длинный ящик, я обнаружил плотную ткань с запиской «Экспериментальный отваживатель демонов против суккуб и инкубов не применять». Им такое блин нравится. Хм, уже самому интересно, что это такое. Сорвав ткань, я увидел. В общем, что это за хрень такая? Ах, да на боку этого устройства была надпись «Флюгегенхайхем». Достав из ящика это непотребство, случайно нажал кнопку включения и механизм заработал. Хех, кажется, я придумал еще один прикол в отношении новичков, а также новую традицию для молодежи. В это время у Малганиса резко заныло под хвостом. Подобное чувство явно намекало на неприятности, вот только какие, и от кого. Часть 19. Три месяца спустя. Лордерн. Одноименный город-столица. Королевский дворец. Терентий. Сижу, значит, на кресле, рядом с дверьми в малый кабинет короля, из которого я стремительно выскочил. Рядом со мной стоит офигевающий Фалрик, И мало того, вокруг нас собирается все больше и больше знатных чиновников и придворных, и все мы слушаем вопли его величества, раздающиеся из-за двери. «Выебу! Я его выебу нахер! Дорогой! Так нельзя! Ты же все-таки король! Пожалуй, ты права, дорогая! Я ту паскуду перед входом во дворец лично подвешу! Но за что? За яйца! А когда те оторвутся, то за член! И табличку к нему приколочу, дабы все видели за что! Тише, дорогой! Давай все спокойно обсудим! Ты же король, не стоит так горячиться. Горячиться значит, горячиться. После того, что я случайно от тебя узнал, я не горячусь. Я в чистейшем, мать твою, бешенстве. Ну ладно, включу звукоизоляцию. Честь имею, господа. Граф Стилл к вашим услугам. Перед нами с Фалриком остановился расфуфыренно одетый хлыщ. Вы не в курсе причины, по которой его величество столь бурно реагирует на некие новости? Переглянувшись с капитаном, получаю безмолвное разрешение на издевательство и начинаю прикалываться. Прежде чем я поспешил покинуть кабинет его величества Тиринаса, он взял в руки папку, на корешке которой я успел проесть взяточники и казнокрады. У меня сложилось ощущение, что действия кого-то из администрации, проявившего излишнюю жадность, очень огорчили нашего короля, да правит он долго. Слушавшие меня придворные переглянулись между собой и стали стремительно бледнеть. «Да ну, это что?» Придворные разом настолько обнаглели. А вы не подскажете, а как можно смягчить гнев короля?» — спросил меня кто-то из толпы. «Народ, ну нельзя же так подставляться военному офицеру и попаданцу, у которого и так крыша протекает, да еще и проблемы с адекватностью. Думаю, способ есть. И какой же? А вы дайте ему взятку. Ао, но он же король. И что, раз король, то что, не человек уже, не чиновник?» Вижу, как морды присутствующих стали довольно уверенными. «Только не забудьте, раз он король, то и взятки должны быть по-королевскому большими». Народ начал спешно рассасываться, а Фалрик, толкнув меня в бок, произнес: «Даже не знаю, что с тобой делать, поздравить с прекрасной шуткой или заранее заказать отпевание. Аристократы тебя за эту шутку живьем сожрут». «Это вряд ли. Если ты мне тогда не соврал, то дворянство получали и за меньшие свершения. При дворе затравит. Фалрик, вот за кого ты меня принимаешь? Или думаешь, что я всю жизнь во дворец рвался? Уж лучше я и дальше в вольтероке повожусь». В ответ получаю от капитана многозначительную усмешку. Спрашивается, как я очутился во дворце. В общем, месяцок я провел в Соленогорской, проведал родню жены Уккарона и Шадана, Магуа вместе с адъютанткой Ирис свалил наемничать в Лордероне, уже как несколько месяцев. Проверил поселение на горе, ставшее нашим Зенку свадебным подарком, как и поселившихся на подаренных мне короной землях людей. Что можно сказать? У троллей, следящих за нашим Зенку длинным домом, состоялся настоящий бэби-бум. Лишенные памяти и доставшиеся как трофей пацаны троллей успели немного подрасти и окрепнуть. Теперь впряглись в хозяйство. Из племени каменных улиток в мою долину прислали десяток охотников в помощь по хозяйству. Как я только недавно узнал, у них женщин нехватка, так что надо будет попросить Грана поделиться с присягнувшими мне троллями парой десятков свободных баб. Да и бывшие трофейные троллики, как оказалось, обрюхачены в том числе и теми самыми охотниками из улиток. Также я сходил с Шаданом к Костеносам на шашлыки. Изначально планировалось разобраться, кто там такой умный, отбирает у молодых девок чужие подарки. В общем, я с собой взял пару взводов рекрутированных троллей из Зуламана, Шадан с собой взял пару десятков бойцов, и мы дружно приперлись к Костеносам на разбирательство. В общем, оказалось, что у Костеносов всех, кто умный, перебили орки, и среди мужиков остались одни недоумки. Наш разговор больше походил на беседу слепого с глухим. «Ваш охотник нехорошо поступил с Касси, выгнал ее беременную из дома, отобрал чужое добро, которое ей самой не принадлежало. Вот еще, эта дура путалась с человеком, и он ее обрюхатил. Вытравливать плод она не пожелала, за это ее и выгнали. А ее брат-щенок сам виноват, остался бы прислуживать в деревне, и его никто не гнал бы. Отобранное добро было подарком принца Артаса, все, включая дом, подарил он. Но только не самой троллике Касси, а заделанному принцем ребенку. Поэтому вы не у девки все отняли, вы у младенца все отняли. Слишком долго ждать, когда полукровное отродье родится и вырастет. Быстрее все сейчас отобрать. Да и вообще, всех полукровок стоит резать на камне, едва они родятся. Что, и детей Зенку из рощи духов тоже? — вкратчиво спросил Шадан, которого возникшая тема разговора очень сильно начала злить. Или детей Тиви, что были обрюхачены в том числе и людьми, их всех в первую очередь резать, и мамаш, чтобы другим урок был. Крик раздался потому, что в этот момент разъяренный Шаадан отрубил руки недоумка и, схватив того за бивень, поднял тролля в воздух и уже намеревался снести ему голову. Я, конечно, вмешался и не позволил произойти беззаконию, после чего мы с Шаданом долго спорили, что делать с этими недоделанными расистами. Шаадан ратовал за порубить на куски, а я за сажание на кол. Думаете, я кому-нибудь прощу угрозу в адрес своих жены и детей? В общем, сошлись на шашлыках из троллитины. В результате племени Костиносов больше нет, зато есть резиденция для гостей из Зуламана. Также я успел провести торжественное именоречение для своего сына, совмещенное с гулянкой для всего города Саббат, с учетом множества приглашенных гостей, что совпало и с традициями Арати и с обычаем троллей. Дочь должна получить имя от матери и без активных гулянок, так что теперь мой сын носит гордое имя Вигор. Сам же я по истечении месяца и с получением нужных документов отправился в город-крепость Лордиран, столицу государства Лордиран. Путь занял 2 месяца еще и потому, что приходилось прокладывать маршруты и объясняться с гарнизонами, доказывая, что эти тролли официальные военнослужащие нашего государства, и оставлять парочку для показательной казни в честь праздника я не собираюсь. А в столице начался тот еще ад. Выбить бараки чисто для троллей и добровольцев, обеспечить им питание, провентилировать, где именно сейчас Фалрик и принц Артас. Последний, кстати, был отправлен в Стартхельм с инспекцией, после размолвки с Джейной Праудмур и отмены осторожно подготавливаемой свадьбы. А вот Фалрика я смог встретить и поговорить с ним. Сообщил о своих злоключениях в Зуламане, приобретениях и потерях. Реакция моего знакомого была непередаваемой. «Не общайся я с тобой и не увидь своими глазами, что ты можешь и не такое отчебучить, то сейчас я выбивал бы из тебя ответ про то, что за травку ты курил, от которой так здорово отдыхается, и где можно добыть еще. Так что там насчет моего отчета?» Помолчав, капитан произнес: «Я, конечно, к его величеству вхож, но не ручаюсь, что он тебя с такими вводными выслушает, а не отправит в храм света исцеляющего, головушку подлечить». Прикрыв глаза и немного подумав, Фалрик продолжил: «Давай так, я обеспечу тебе неофициальную встречу с его величеством, а с докладом разберешься сам. Устраивает?» «Да более чем. В иных обстоятельствах я вряд ли имел бы шансы отчитаться о результатах». Через обещанные 3 дня Фалрик вытащил меня прямо в разгар тренировки и обходными путями повел во дворец. Естественно, в указанном месте я разоружился и снял броню, а после еще получаса перемещений мы оказались в не слишком оживленном коридоре, возле простенького вида, для дворца, двустворчатой двери. «Проходи в кабинет и жди». Его величество заинтересовался сведениями участника Зуламанской бойни. «Королю Теренасу крайне сильно нужно получить как можно более цельную картину произошедшего, а я останусь ожидать тебя в коридоре». Войдя в кабинет и закрыв за собой двери, я с интересом принялся осматриваться. Все было оформлено качественно, но при этом строго, так что человек настраивался на рабочий лад. «Король Теренас мне уже начинает нравиться, заочно. Как говорится, мухи отдельно, а котлеты отдельно. Или работа есть работа, а отдых есть отдых, их не смешивают». Произношу вслух, остановившись перед огромного размера, во всю стену, картой континента. А вот тут я ожидал большего. Больше золота и драгоценностей при отделке карты. За моей спиной раздался немного насмешливый голос: «Скорее большей точности у карты». Обернувшись, я увидел немолодого человека с седыми волосами, пышными усами и в короне зубцы, которые походили не то на когти, не то на клыки. «Ваше Величество». С этими словами падаю на одно колено, как и положено простолюдину, встретившему короля. «Встань, не пристало капитану моей армии гнуть спину подобно черни». Послушно поднимаюсь и становлюсь по стойке смирно. Каким бы попаданцем я ни был, но без силушки невъебенной лучше проявлять вежливость в разговоре с правителями. «За тебя просил Фалрик, друг и военный советник моего сына. По его словам, ты был одним из офицеров в армии моего сына, начиная с момента военной помощи эльфам и заканчивая разгромом под Зуламаном». «Так точно, Ваше Величество. Тогда расскажи мне о том, что и как происходило, начиная с выступления на помощь Кельталасу, заканчивая твоим появлением в пределах Лордерна». «Ну, я и начал повествование». На описание прикола орденцев с провиантом король лишь хмыкнул, как мне показалось, с ностальгией: «Ах, где вы времена, когда такие подлянки были самой значимой моей проблемой. Описание того, как по моему предложению были поведены перетасовки среди личного состава с целью обучить выданных новобранцев хоть чему-нибудь, получили одобрительный кивок. Описание маневров, где мои бойцы пиздили у эльфов провиант, заменяя на капусту с солью, были встречены хохотом, особенно реакция эльфов. А вот в дальнейшем его величество был крайне серьезен, до момента, когда я описал срыв штурма. Значит, даже сигнала на отступление не было, уточнил его величество. По крайней мере, среди моих людей его никто не услышал. Понятно. По словам магистра Дратера, тролли смогли телепортироваться прямо в штаб и устроили бойню. Пострадал мой сын, и магистр решил эвакуировать всех, кого мог. По словам прибывших по сигналу тревоги Джайна и Фалрика, в штабном шатре и вокруг него лежало множество трупов, как тела троллей, так и эльфов. Что скажешь на это? Немного подумав, сообщаю. Из тех трактатов, что попали мне в руки и описывали телепортацию, можно сделать вывод о том, что кто-то нагло врет. Либо Даркхан Дратер, либо архимаги из Долорана. По словам последних, массовый телепорт без подготовки и маяка превращает в фарш больше половины списочного состава, и это если работает архимаг. А уж эльфийский магистр обязан был учуять проводящуюся телепортацию и как минимум сорвать ее. Знаешь, я тоже так думаю. Поэтому, неважно. Теперь насчет зуламанской бойни, до сообщения Фалрика о твоем прибытии, я считал, что выжила всего лишь дюжина бойцов, спасенных эльфийскими добровольцами. Я желаю узнать, как ты смог выжить и спастись, найдя взглядом графин с водой, промочил горло и продолжил свою историю приключений, слушая, что и как происходило, описание потерь, казни мятежников. Король Теренас лишь печально качал головой. Понимаю, любому будет невыносимо узнавать о том, как гибли его солдаты в попытках спастись. А вот начиная с момента активного взаимодействия с племенами троллей, моего договора с одним из ЛА, присягой нескольких племен троллей Лордерану через меня, как офицера этого государства и согласно традициям несущего волю самого Лордерана, оседание на северо-востоке Зуламана, привлечение троллей и добровольцев на роль призывников под знамя Лордерана, разборки с гоблинами и просьба гоблинской фактории взять ее под свою руку, ну и как вишенка на торте обещание, вот как назначите день, тогда я смогу привести представителей тех самых племенной фактории для подтверждения клятв с договорами. Знаешь, за свою жизнь каких только сказок я не наслушался, но ты, в отличие от прочих, готов предоставить мне доказательства своих слов. Я с облегчением выдохнул. Так что я дам встречу с этими твоими троллями и приму их клятвы. Иметь колонию, причем, судя по перечисленным тобой товарам, прибыльную колонию, это всегда выгодно. Заодно смогу смягчить отношения с праудмурами и надавить на Кельталас. Это все, судя по предвкушающим интонациям, его величество только что из моих рук получил решение парочки своих головных болей. Так что, это, ваше величество, у вас как с сердцем, не шалит, крепко как у дракона. Ты к чему это? Вы бы венца перед тем, как слушать, выпили и присели бы, чтобы не упасть. Теперь король буравил меня подозрительным взглядом, но мой совет выполнил. Достал бутылку с вином, наполнил им два кубка и придвинул один из них ко мне, с второй осушил сам. Последовав примеру его величества, я заявил: «Поздравляю вас, ваше величество, теперь вы дедушка, ваш сын внука вам заделал, в Соленогорской он». А вот теперь король Теренас схватился за сердце и едва не упал на пол. «Чечево, как, когда, почему, я не знаю, ну как это вы и сами неплохо знаете и умеете, двух детей все же настрогали». Произношу с ухмылкой, когда, по прибытию в будущую Соленогорскую, они знали потому, что я доложил вам, как только узнал и появилась возможность. Эту новость вы узнали в числе первых. А что насчет Артаса? Он знает, и, как вы определили, что этот ребенок из Минитилов? Ваш сын, прощаясь, оставил девушке пару сотен золотых и кольцо кровного родства. По нему и определили. И нет, принц Артас, на мой взгляд, слишком правильный, слишком эмоциональный, слишком палладин, и слишком верит в сказки. Вы как король примите более обдуманное решение. Мой внук, какой он, боевой, когда уезжая брал на руки, он мне в глаз дал. От подобного описания король, нет, на данный момент просто Теренас, не молодой мужчина, только что узнавший о своем внуке. Он лично подошел к одной из картин, и сдвинув ее в сторону, открыл потайную нишу, из которой достал небольшой бочонок дворфского пива. На эти действия я принялся помогать, и вскоре мы с его величеством обмывали прибавление в его семье с помощью пива и копченых колбасок. Ну и меня начали тут же расспрашивать про временную пассию принца. Вот скажи, та девица, мать моего внука, какая она внешне? Зовут Касси. По характеру эта девица хваткая, сообразительная, амбициозная, но местами наивная. А как они познакомились? Если Касси не врет, то когда ее деревню жгли и грабили орки, она вместе со своим братом бросилась бежать, но им на хвост прицепилась погоня. Так и бежали, пока за поворотом она не наткнулась на колонну, возглавляемую вашим сыном. Ну, она тут же остатки одежды с себя сорвала и к принцу Эртасу в ноги, мол, не губи, защити, злодей за мной гонится. А теперь представьте рожи вошедших в азарт погони орков, что выскакивают из-за поворота, готовясь схватить и отыметь девку, а натыкаются на здорового дядьку. Так еще и за его спиной несколько сотен злющих мужиков в броне и при оружии. Ах-ха-ха, ох, ну и всыплю же я Эртасу, за то, что про подобный случай умолчал. А как она внешне? Ну, стройная фигура, плоский животик, небольшая, но крепкая грудь, милая личико, подтянутая попка, длинные ножки, между которых так и хочется пристроиться. От моих описаний Теренас заерзал и начал коситься на двери. Длинные, острые ушки, острые клычки. Чего? Нежно-синего цвета кожа. Ты мне кого сейчас описываешь? Ту самую троллику, которую изволил пялить его высочество. Ха-ха-ха-ха, твою мать, так вот почему он с Джейной расстался, а я то думал. В этот момент скрипнула одна из неприметных дверей, цокот каблуков и раздался недовольный женский голос. Дорогой, ты же обещал мне больше не пить это издевательство под названием пиво. Дорогая, так это отмечаем. Представляешь, я, оказывается, дедом стал, а ты, соответственно, бабушкой. Ой, значит, Калия тебе все рассказала о своих детях, и ты не злишься? Нет, не злюсь, я, конечно, всыплю Эртасу за безответственное поведение, но внука признаю. Чего-чего, у моей дочери, Калии, уже дети есть, а я, в отличие от тебя, не в курсе. В смысле, ребенок Эртаса? Когда? С кем? Она из хорошей семьи? Дорогая, не переводи тему. Кто тот смертник, что посмел испортить нашу дочь и струсил взять ответственность? Ой, блин, надо же было попасть на семейные разборки. Так, надо валить отсюда, пока крайним не назначили. Примерно так все и происходило, пока я не выбрался из кабинета и не пошутил с придворными. КХМ, Фалрик, когда я уходил, у его величества семейный скандал начинался. По-моему, это надолго, и для таких, как мы, небезопасно. Может, узнаем о решении его величества завтра с утра? Исключено. Король Теренас является последовательным и разумным человеком. Он вряд ли пойдет на поводу у своих эмоций. В этот же момент дверь проламывает мужской кулак с парой колец на нем. Не смей мне перечить в этом вопросе. Хотя, знаешь, капитан Терентий, мы же твое капитанство так и не обмыли. Надо срочно исправлять. Королевский дворец. Король Теренас Минитил. Лежу на ковре своего разгромленного кабинета, обнимая при этом свою измотанную жену. По итогу скандала, кабинет разгромлен в хлам. Наша одежда изодрана в клочья, равно как и моя шкура. Зато мы оба друг друга отымели и успокоились. Милый, скажи, ты больше не злишься на Калию? На Калию? Нет. А на то ничтожество, заделавшее ей детей, я его уже ненавижу. Но в самом деле, дорогой, то, что наша дочь полюбила простолюдина, это еще не конец света. Концом света является не любовь и общие дети у моей дочери и простолюдина, а то, что она решила связать свою судьбу с тем еще куском дерьма. Какие у того сержантишки достоинства? Хрен до колен, дорогой. Сколько возмущения в этом возгласе. Я уже не один десяток лет для тебя, дорогой, а критикую по делу. Вот тот парнишка, которого ты застала, уж лучше бы он на мою дочку забрался. Я бы его кандидатуру одобрил, выбил бы из него все дерьмо, но одобрил бы. Этого пьянчугу Нувариша, и сколько он тебе заплатил за твое одобрение? Подготовку в присоединении к лордерану неплохой автономии, которая сняла с казны траты на карманную армию моего сына, два народа федератов, альтеракских троллей и агров, и недавно неплохую колонию, присягу гоблинов с тамошними троллями, и возможность решить политические тупики с праудмурами и кельталосом. А чего добился иждивенец Калии за время службы? Дорогой, ты сама рассказала, что этот сержант покинул службу, поселился в купленном Калией доме и живет там с ее детьми, ожидая, когда его женушка выхлопочет для него дворянство. Обалденная карьера. Не всем же быть знатными дворянами с ресурсами его рода. А ты сравниваешь солдата из простой, хоть и не бедной семьи с сначала наполовину, а при восстании орков с круглым сиротой. Из личного дела этого парня, Я помню, что он крайне везучий и временами адекватный. Поймав удачу за хвост в виде помощи одному из дворян, попросил для семьи место в деревне, а для себя обучение на военного. При каждом случае отсылал деньги родне, пока с ними не случилось восстание орков. Неплохо проявил себя при прочесывании местности, за что получил сначала сержанта, а после был отмечен фалриком. Да этот парень многого добился сам, а впрочем ему помогли, видя результативность его действий. Звучит как какая-то сказка. Как его личное дело дополним, дам тебе ознакомиться. А дочке передай, пока ее нахлебник самостоятельно чего-нибудь значимого не добьется, я ему самый большой кол в задницу выдам. Понятно? Ну хоть что-то. Пойду порадую дочку тем, что ты ее супруга при его старании признаешь. Смотрю вслед уходящей жене. Ага, признаю, конечно признаю, и даже пару хороших слов скажу. О мертвых всегда так, или хорошо, или ничего. Порывшись в сломанном столе, нахожу чистый свиток, пригодное для письма перо, обломок чернильницы, сохранивший часть чернил, и чашку с песком. Обмакнув перо в чернила, принимаюсь писать. Фалрик, я все обдумал. Приводи своего протеже в нашу таверну, обговорю с ним детали награды, приема моих новых поданных, и предстоящую для него работенку. Надо выследить и убрать одного активно не нравящегося мне человека. Тайную стражу подключить не могу. Так, присыпаем песочком, и пока все сохнет, нужно найти, ага, вот и свечка. Поджигаем, пока она горит, стряхиваю лишний песок с послания, сворачиваем и с помощью воска запечатываем. Готово. Теперь только позвать кого из слуг и отправить указание Фалрику. Часть 20. Лордерн. Столица. Особая таверна для дворян и тайной стражи. Только ТССС. Про последних никому. Терентий. А неплохо вчера погуляли. Про ситуацию с его величеством я и думать забыл. Однако наутро король Теренас о себе напомнил. Фалрику от его величества с утра пораньше доставили послание. И вот мы с ним этим же вечером сидим в какой-то особенной, по словам Фалрика, таверне, где есть комнаты как для переговоров, так и для мордобоя.